«Господин бургомистр». Анатолий Емельянович слегка пожал плечами. «Я убежденный материалист. Данное качество нерасторжимо с профессией врача. Мне приходилось рыться не только в желудке или сердце человека, но и в его голове. Не могу лгать, не привык, и сказать, где там может поместиться душа, весьма затрудняюсь. Поверьте, так и не обнаружил в своей очень длительной практике подходящего места для нее, господин бургомистр. В партии же не состою и не состоял. Душа бесплотна. Зачем ей место, господин Пекарев? Не знаю, просто я убежден, все на свете имеет свои размеры и свое определенное место и назначение. Следовательно, и душа должна занимать определенное, отведенное ей пространство. Мысль забыли, доктор. Музыку. Быстро перебил бургомистр. Разговор теперь доставлял ему удовольствие, и Анатолий Емельянович тоже отметил это про себя. Как видите, не все материально в мире. К счастью, повторяю я, некоторые категории бытия даже вашим Марксом и Лениным точно не узаконены. Полагаю, так. Анатолий Емельянович примиряюще посмотрел себе в ноги. Для верующего в Бога и в душу пусть будет и душа, и Бог. Вера, так же, как и мысль, бесплотна, но и то, и другое не может возникнуть без материи и, в свою очередь, может разрушать и создавать материальные категории. Надеюсь, этого вы не станете оспаривать. Рад вашему согласию со мной, господин Пекарев. Бургомистр энергично вышел из-за стола, пожал руку Анатолию Емельяновичу, он оказался на голову ниже. «До свидания, господин Пекарев, до свидания. Сделаю все возможное. Я всегда любил врачей. Это святые люди. В детстве один из них спас мне жизнь». «До свидания, господин Пекарев». «Да, а как, на ваш взгляд, господа немцы?» «Впрочем, еще рано судить, не так ли?» «Вы именно это хотели сказать, господин Пекарев». «Я так и думал, господин Пекарев, что вы воздержитесь от оценок». «Имею честь». Анатолий Емельянович видел перед собой блестящие по мушиному зеркально отсутствующие глаза бургомистра и понял, что ничего тут не сделает для его больных. Анатолий Емельянович с сожалением подумал о потерянном времени. Пока он решал, что ему делать дальше, бургомистр обошел его стороной и боком, словно боясь нечаянно прикоснуться, теснил его к двери, сохраняя на лице все то же вежливо отсутствующее выражение. У самой двери бургомистр еще раз энергично потряс руку Анатолия Емельяновича, и тот с трудом скрыл отвращение. «Зря вы любите всяческие тайны, доктор», — сказал бургомистр. «Эта материя не для реалистов. Я бывший философ и давно понял одну истину, господин Пекарев. Человек недостоин благородного ореола, которым привык себя окружать. Бросьте прятаться за фиговый листок. Не надо слов. Идите, работайте, вас не тронут. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. До свидания, господин Пекарев». Анатолий Емельянович шел обратно по улицам Холмска, глядя прямо перед собой. Тротуар, дома. Саму улицу застилала сухая дымка. Он мог бы огорчиться, но он слишком устал от происходящего, от человеческой слабости, и сейчас ему не хотелось жить. Этого раньше с ним не бывало. Он шел к своей больнице, которая была создана им. Это было его единственное и дорогое детище. Нечего скрывать, здесь он думал прославиться, нащупать и разработать новую методику лечения больных с астеноневротической реакцией. Его всегда интересовали в первую очередь переходные формы до наступления органики. Он одно время тщательно собирал и суммировал данные исторического характера о кликушах в Холмской и соседней с ней губерниях, обследовал самые отдаленные глухие населения, отыскивая причины и корни, терявшиеся во тьме времени, где-то в первооснове человека. К счастью, он вовремя понял, что слава — ничто по сравнению с человеческим страданием. Сейчас какой-то нереальный, словно выдуманный мир тек перед ним. Привычный город, испуганные люди, нырявшие в подворотни, уверенно хохочущие молодые немцы в зеленых мундирах. Жизнь перевернулась и бесстыдно выставила самые потаенные свои грани. Страх, похоть, насилие. И сила обернулась своей изнанкой, отсутствием каких бы то ни было нравственных устоев. Из школ выбрасывались парты, доски, приборы прямо из окон на тротуары. У библиотек улицы были густо усыпаны растерзанными книгами. В одном месте Анатолий Емельянович наступил на томик стихов Пушкина, поднял его, бережно обтерев от пыли. Пожалуй, впервые его облил. Именно облил мерзкий, расслабляющий ужас. Почти физическая боль прошла у него по телу. «Не надо излишних эмоций», — приказал он себе, осторожно обходя книги и стараясь как-нибудь не наступить на них случайно, ведь это варварство не может продолжаться долго. Стараясь больше не видеть ни немцев, ни книг, под ногами он шел знакомой дорогой. Он знал, что ему сейчас необходимо смотреть лишь в себя, иначе мог рухнуть мир вообще. Только ценности, хранящиеся в нем самом, могли спасти его, но смотреть в самого себя и не замечать ничего вокруг было непросто. Вернувшись в Ласточкино гнездо, пройдя по коридору мимо множества дверей, отделявших с собой ту жизнь, которую вряд ли можно было назвать жизнью, он остановился у своего кабинета. Он никого не замечал, и ему никто не был нужен сейчас. Потом он опять начнет думать о хлебе и супе, о белье и медикаментах, а сейчас ему нужно побыть одному. Лицо старика в женской кацавейке, мелькнувшая в одном из дворов, неотступно стояла перед ним. Он вошел в привычный, обжитой за много лет кабинет и запер дверь. В день 9 сентября 1941 года Анатолий Емельянович, как и всегда, ровно в 10 часов утра по незыблемому распорядку начал врачебный обход. За ним тянулась свита, единственная оставшаяся из семьи женщина-ординатор, медсестра и двое санитарок, и, разумеется, баба Кланя, неизменный ординарец Анатолия Емельяновича на протяжении 19 лет совместной работы, крепкая жилистая старуха, завхоз и душа всего сложного больничного хозяйства. Внешне это был обычный для Анатолия Емельяновича обход. В каждой палате он внимательно осматривал больных, выслушивал их жалобы и короткий доклад сестры. Анатолий Емельянович приучал персонал к честности и лаконичности. Никто не знал, каких усилий стоило Анатолию Емельяновичу сегодня собраться и быть, как всегда, ровно к 9 в клинике. Сегодня ночью к нему приходили домой и предлагали скрыться. Ему точно сказали, что на днях особые команды будут собирать всех лиц еврейского происхождения, коммунистов и интеллигенцию в специальные лагеря. Он отказался наотрез, тем более что брату было необходимо еще дня 3-4 побыть в больничных условиях, и когда от него ушли, он, погасив лампу, долго сидел в кресле, откинув маскировочную штору и глядя в узкий просвет окна, остро блестевший звездами. Он был одинок, и семьи у него не было, и он, готовый ко всему, ничего не хотел бояться. Во время ночного разговора он опять почувствовал невозможность оставить почти 200 больных людей на произвол судьбы без помощи и сострадания. Анатолий Емельянович шел коридорами и переходами, и постепенно ему стало казаться, что из всего огромного мира только в этом доме идет нормальная, настоящая жизнь. А все вокруг и реально, и от этой мысли он сразу вдруг успокоился. Сопровождающие заметили у него на лице легкую улыбку, переглянулись, стараясь понять ее значение. И эта улыбка уже не сходила с его лица. Именно здесь... «Здесь, — думал он, — все эти несчастные живут нормально, как им должно жить. И он, общаясь с ними, счастливец. Он знает, что на земле все-таки остался хоть кусочек нормальной жизни, созданной только его трудами, его плотью и кровью. Он отдал этому дому жизнь, и не напрасно, оказывается». Как нельзя кстати сейчас этот его тихий остров среди мерзости и убийств, среди грабежа и смрада. Час пробил, и безумие превратилось в свою противоположность, и наоборот, наоборот. И, может быть, именно поэтому он сегодня особенно тщательно побрился, пригладил щеткой остатки своих жестких седых волос, повязал любимый синий галстук, и когда его прямая сухощавая фигура появилась в длинных коридорах, словно кто сбрызнул живительной влагой приостановившийся механизм больницы, и каждый из окружения Анатолия Емельяновича, глядя на него, старался вести себя так же спокойно и не замечать хаоса, царившего за воротами, и делать то же, что делал он, то есть выполнять свой долг. Обычно, подходя к очередной палате, Анатолий Емельянович помнил каждого больного, но внутренне сосредоточивался на одном-двух самых тяжелых. В пятой палате таким был Возницкий. Анатолий Емельянович и сегодня начал обход с него. По своему правилу Анатолий Емельянович сел не на стул, а прямо на кровать больного. «Ну-с, Степан Михайлович, здравствуй, голубчик. Как мы себя сегодня чувствуем?» Поняв, что вопрос полностью не дошел до сознания Возницкого, тот все так же приветливо и ровно, не изменяя выражения лица, смотрел врачу в переносицу. Анатолий Емельянович, посчитав пульс, ласково похлопал Возницкого по руке своей теплой сухой ладонью. «Ну так что же, Степан Михайлович, голубчик, утро сейчас или вечер, как вы думаете?» Больной молчал и все так же ровно, без всякого выражения, улыбался. «Ну вот, вас сейчас баба Кланя умыла. Вот, пощупайте, полотенце влажное. Я начал обход». «Что сейчас, утро или вечер, а, Степан Михайлович?» Сестра доложила накануне, что Возницкий проснулся сегодня мокрый. «Да». Вот и появилась неопрятность в постели. Сказать бабе Клане, чтобы остригла Возницкому ногти. Баба Кланя не забудет. «Да». Этапный эпикриз Возницкого уже сложился, а надежда все еще не оставляет.